По крыльцу из ограды прошел в большую комнату и тут увидел возле двери у стены тело, накрытое попоною. Отвернув край попоны, посмотрел в мертвое лицо. Отец! Склонив обнаженную голову, Ной стоял на коленях перед прахом отца, покачиваясь сбоку на бок и даже не осенив себя крестом. Покойная Селестина как-то сказала ему: «Ты, кажется, разучился молиться». Ной много раз думал о том. Перемена в нем произошла неожиданная, резкая, как будто он диким горным архаром перепрыгнул с одной горы на другую и еще не уяснил, где он теперь находится. А гвозди вбивали и вбивали в гробы. Настал длинный-длинный день для Ноя. Он сидел под навесом в надворье Вавилова, навалившись грудью на эфес шашки, втянув голову в плечи. Будто Егорша с Аркадием Зыряном и еще двумя мужиками в четыре молотка вбивали железные гвозди не в два сосновых гроба, а прямо ему в сердце. Два сосновых гроба. Он никому не сказал, для кого понадобился второй гроб. Приказав сделать его, но все партизаны без слов поняли, и Егорша снял мерку с тела старого лебедя. Никто из партизан в этот день не лез к Ною ни с расспросами, ни за советами, сами управлялись. Много-много крутых и страшных событий произошло всего-навсего за один минувший год. Увидел Дуню. Она спускалась с резного крыльца дома Вавилова в сапогах и распахнутом черном полушубке. Пуховый платок, спущенный с головы, свисал длинными концами вниз по полушубку. Она шла к нему через двор по черному снегу, опустив голову, скомканный носовой платок держала возле губ. Ной сперва поднялся с перевернутой пустой катки, поправил ремни на бекеше и снова сел, прямо и твердо глядя на опущенную черную голову Дуни с ее трепыхающимися по вискам кудряшками цыганских волос. Хрустя сосновыми стружками, Дуня приблизилась к Ною, вскинув на него мокрые, покрасневшие от слез глаза, глубоко вздохнула. Не поздоровалась. И со мной, расставшись с нею в ограде у Хоздвиговых, так и не спросил ни разу, что с Дуней, жива она или мертва. Смотрели в глаза друг другу, до ужаса знакомые, когда-то близкие, и вместе с тем такие далекие и чужие. Рок упорно сталкивал их на резких поворотах судьбы, и свирепые ветры дули в лицо им обоим. И как это ни странно, минувшая ночь не только не сблизила их, а вовсе разбросала в разные стороны. В нашем доме было золото. Оно же не сгорело. Не хочу, чтобы оно досталось карателям. Поищите с партизанами. Ладно, поищем. Я уезжаю. Прощайте, Ной Васильевич. Прощай, Евдокия. Он даже не спросил, куда она уезжает. Дуня постояла и пошла прочь. Ночью Ной с Егоршей и Ольгой Федоровой отвезли на паре саней два гроба на кладбище у Паскотины и там захоронили. В ту же ночь курагинская дружина с тремя пушками и семью пулеметами угодила в засаду под огонь партизан. Не успев развернуть орудий, бросив обоз с продовольствием и боеприпасами, разбежались по тайге, оставив множество трупов на снегу. На другой день с раннего утра головня с 20 партизанами часа 3 рылись на попелище дома Юскова.